Глава 10. В московском доме графини, где она провела сутки и уехала далее, по-видимому, совсем позабыв о Шарамуре и не сделав на его счет никаких распоряжений, он нашел того профессора живописи, который за него поручился. Это был единственный человек, к которому наш герой мог обратиться в своем положении. Он так и сделал. Считая имена недостойными человеческого внимания пустяками, Шарамур не знал, как звали художника, но, по его словам, это был человек пожилой и больной. Он жил со своим семейством, занимая один из флигелей в доме графа, который считал себя покровителем какого-то московского художественного учреждения. Остальной дом был пуст и оберегался одним старым лакеем. Лакей этот питал какие-то особенные чувства к профессору и свел к нему Шарамура. Тот выслушал чудака и говорит: «По-моему, вам не стоит за графиней ехать». «Я?» — говорит Шарамур. «Спросил, отчего?» А он не отвечает. Большущее что-то пишет и все помазикает кистями и отскочит, высматривает. «Я, — говорит, — не советую». И опять мазикает. «Графиня, я думаю, вами тяготится». «Сама, — говорю, — пригласила». «Это ничего». И опять помазикал, отскочил и смотрит в кулак на картину и говорит: «Это ей все равно, они люди особенные, у них это ничего-с». И еще помазикал, а потом положил свои снасти, закурил трубочку и сел против картины. «Вы, — спрашивает, — Эмиля Руссо читали?» «Не читал, а слышал. Опыт какой-то делали. Воспитать человека». «Вот-вот-вот. Вот и вы на этот опыт взяты. Вы лучше удирайте». «А что она мне сделает?» «Да нехорошо, — говорит, — с ними возиться. Ведь ей делать нечего, вот ее забота. Ее отец, бывало, для собственной потехи все лечил собственных людей, а это от нечего делать для своей потехи всех ко спасению зовет. Только жаль, собственных людей у них теперь нет». Все искать надо, чтобы одной перед другой похвастать, какая кого в свою веру поймала. Всякая дрянь нынче их эту глупую потехую пользуется. Я, дескать, уверовал, дайте поесть. А вы, студент, вам это стыдно? Я говорю: «Мне это все равно. Я религии не признаю, а если можете 5 рублей мне занять, так я поеду, потому что она мне сулила дать школу». Он говорит: «Нате вам 5 рублей, а школу она вам не даст. А если даст, так вас оттуда скоро выгонит». А когда я хотел расспросить, отчего не даст, он вдруг закашлялся и говорит: «Ну вас совсем, если вы такой бестолковый, ступайте куда хотите, у меня чахотка, а вы ничего не понимаете». Шарамур взял 5 рублей и отправился к месту своего призвания, где его осетили трагикомические случайности, которые имели на него роковое влияние и довели его до эмиграции.